Примечание. Ирина Адоевцева. «На берегах Невы». Даже если эта история правдива, а Ирина Адоевцева не была так близка с Гумилевым, как описывает это в своих мемуарах, истолковать это происшествие можно по-разному. Маковский считал, что Ахматова и Гумилев не подходили друг другу в сексуальном отношении. Лично мне кажется более вероятным то, что подобный вопрос показался Анне оскорбительным. Ее собственная трактовка отношений с Гумилевым выглядит намного более убедительной. Лидии Корнеевне Чуковской Ахматова признавалась: «Я нахожу, что мы слишком долго были женихом и невестой. Я в Севастополе, он в Париже. Когда мы поженились в 2010 году, он уже утратил свой пафос». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 187. Если судить по стихам, написанным в 1910 году, Гумилев вряд ли мог жениться раньше. Ему быстро наскучили бы ограничения, накладываемые браком. Возможно, его романы и интрижки были всего лишь проявлениями обычного для аристократического молодого человека поведения. Любовь Гумилева к Ахматовой сохранялась в течение 7 лет, и он не успокоился, пока не убедил ее выйти замуж. Теперь же, когда он обладал реальной женщиной из плоти и крови, его страсть остыла. Однако Париж был прекрасен. Ахматова впервые оказалась в городе, сыгравшем столь значительную роль в русской культуре. Впервые услышала настоящий язык поэтов, которых любила с детства. Они с Гумилевым целыми днями бродили по Парижу, восхищались Эйфелевой башней, элегантно одетыми женщинами, зелеными площадями и узкими улочками, вдоль которых теснились маленькие магазинчики, кондитерские и прилавки зеленщиков. Молодожены сняли комнату в доме номер 10 на Рю Бонапарт, откуда было рукой подать до музеев, средневекового квартала Клюни и латинского квартала, так нравившегося обоим. Здесь Ахматова впервые встретилась с итальянским художником Амедео Модильяни. Вернувшись в Россию, она получила от него множество писем. В Париже Ахматова впервые увидела Шахерезаду в исполнении Иды Рубинштейн, посещала все представления Дягилевской труппы. В конце июня супруги вернулись в Россию. Гумилев всегда был щедр по отношению к молодой жене, хотя непонятно, откуда он находил для этого средства. Ирина Адоевцева вспоминает его слова. «Когда я женился на Анне Андреевне...» Он почти всегда называл Ахматову «Анна Андреевна», а не «Аня». «Я выдал ей личный вид на жительство и положил в банк на ее имя 2000 рублей. Я хотел, чтобы она чувствовала себя независимой и вполне обеспеченной». Примечание. Ирина Адоевцева. «На берегах Невы». На первое Рождество Гумилев подарил Ахматовой красивую коробку с шелковыми чулками, флакон духов Коти, 2 фунта шоколада от Крафта, черепаховый гребень и книгу Тристана Корбьера «Желтая любовь». Как она обрадовалась! Она прыгала по комнате от радости. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС 1996. Том 1. Страница 38. В своих стихах Гумилев пишет о любви, которая мгновенно превращается в борьбу двух самолюбий. Избегая магических образов, которые часто встречаются в его африканских стихах. Он откровенно описывает сексуальную битву. Любовнику приходится понять, что женщина однажды может отвергнуть его и смириться настолько, чтобы подчиниться другой. Гумилев предостерегал, что поиски наслаждения в такой игре опасны и жестоки, так что Ахматову ничто не могло удивить. Если стоны любви будут стонами мук, поцелуи окрашены кровью. Примечание. Гумилев. «Это было не раз». Сборник «Жемчуга». Нужно признать, что это стихотворение вполне может быть связано с одним из романов Гумилева. Весной 1911 года Гумилев пишет другое стихотворение о домашнем чтении стихов «Ле Конта де Лиля». Судя по всему, это описание вечера, проведенного с Ахматовой. К ним в комнату сошел дух самого французского поэта. И сквозь сумрак вечерний, запрокинутый в кресле, резкий профиль креола с лебединой душой. Примечание. Гумилев. «Однажды вечером». Сборник «Чужое небо». Поскольку Ахматова часто писала свои стихи от первого лица, возникает соблазн истолковывать их как своего рода личный дневник. Во многих стихах из ее первого сборника «Вечер» мы видим ту же одинокую девочку, которая писала фон Штейну о своих несчастьях. Возникает ощущение, что поэтесса искренне признается читателю в своих самых сокровенных чувствах, рассказывает о своей безответной любви. Позже, когда она напишет об отвергнутой любви, станет совершенно ясно, что героиня – сама поэтесса. «И если я умру, то кто же мои стихи напишет вам?» Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 50. Но ни одна из героинь Ахматовой не обладала тем отточенным лаконичным остроумием, о котором вспоминают все друзья поэтессы. Особенно трудно понять, какие стихи Ахматовой адресованы мужу, хотя одно из них, датированное 1910 годом, кажется совершенно однозначным. «Он любил три вещи на свете. За вечернее пенье белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети. Не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 12. Семейные проблемы еще более усугублялись тем, что лето Гумилевы проводили в семейном имении, в Слепневе. Неведомские, жившие неподалеку, сравнивали лицо Ахматовой с суровыми ликами монахинь-раскольниц. Она не казалась им красивой. Черты ее лица были слишком угловатыми, а огромные серые глаза никогда не улыбались. Домашняя прислуга тоже считала Анну слишком экзотичной. Старые слуги называли ее француженкой, а кто-то даже предположил, что она египтянка. Хотя Ахматова и не обращала внимания на подобные замечания, но деревня ее утомляла. Гумилев любил верховую езду, Анна же оставалась дома. Развлекали ее только любительские спектакли. Вера Неведомская вспоминала, что за столом Ахматова всегда молчала. Сама же Ахматова вспоминает семейные обеды совершенно по-другому. Она заметила, что Вера флиртует с ее мужем, и сразу же решила, что между ними существует связь. «Я помню, как нашла ее письмо, адресованное Николаю. Оно могло быть истолковано одним только образом. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 1996. Том 1. Страница 45.